Дело в том, что я, пусть до этого и узнав по снам, в процессе разговора удостоверился в трагичном прошлом младшего Влади. Он, по-настоящему он обладает немалой силой и потенциалом, даже если вынести за скобки и не вспоминать о его святом механизме. Умбракинис, управление тьмой, магия и ребя, синонимов много, а понимания мало, в том числе у меня. Возможности почти безграничны, однако цена, собственная мать Гаспера была поглощена этой его тьмой при рождении мальчика, так при нем неоднократно шептались слуги, и также соответственно к нему относился отец, как ко все тому же аморфному монстру, которым его изначально и увидел, монстру со щупальцами и отростками, состоящему из оживленной тьмы, что вместе с матерью пожрало и нескольких служанок. Это я дополняю его рассказ тем, что увидел во снах, но и без этого он достаточно депрессивен и полон тьмы и отчаяния. Как бы там ни было, Гаспер пережил все это, по большей части благодаря единственной, кто не видела в нем злобного монстра, Валерии. Поэтому то, как он к ней немного нездоровым образом привязался, более чем понятно. Ну и это опять же вернуло нас в определенный момент к прежней теме, про становление частью свиты. Отговорить пару дампиров не удалось. Я пояснял, уговаривал, успокаивал, приводил факты и смелые предположения о том, что они и без новой роли смогут со временем стать частью семьи, если откроются остальным, как и мне. Не помогло, Валерия проявила в этом вопросе некоторую твердость характера, несмотря на все свое добродушие, покладистость и кажущуюся простоту. По ее словам, она уже пыталась это сделать, но по разным причинам это не складывалось. Гаспер же, несмотря на дружбу с девочками, все еще оставался достаточно стеснителен, чтобы разговаривать на подобные темы со взрослыми демонами из моей компании, так что его данный способ заставил заколебаться даже при моем его устном упоминании, не то что притворении в жизнь. Дальше я перечислил возможные трудности, обязательный к исполнению путь саморазвития и силы, ежедневные физические упражнения, обучение и теоретические занятия, приобретение опыта, в том числе боевого, хотя бы для нормальной самозащиты в случае чего. Тут уже слегка заколебалась сама Валерия, но заразившийся энтузиазмом от нее же до этого Гаспер смог одним лишь своим видом придать ей решимости не дать задний ход задумке. Перечисление же остальных возможных обязанностей как официальных членов свиты, вообще даже не заставило их сколь-нибудь задуматься. Так что в итоге, проговорив об этом всем сейчас, мы совместно пришли к решению, что я делаю их частью моей свиты, завтра, при свидетелях. Все бы ничего, если бы в момент громкого выражения нашими дампирами общей радости от данного решения в комнату неожиданно не зашла Акина с очередной сменой чая, который по счету за данный час. До этого напиток с вкусняшками подносила прислуга, но, видимо, конкретно сейчас младшей Химедзима было нечем заняться, так что да, на меня молча, привлекая к себе внимание, уставились сиреневые, готовые наполниться слезами, глазки типа побитый щеночек, может ведь, когда хочет. Да, собственно, я и не сомневался в ее актерском мастерстве. Короче говоря, да, пользуясь случаем, и не желая уступать новеньким, уже узнав об Артуре и вступающей в свиту Лефей, девочке моложе самой Акина на 2 года, одна юная полупадшая устроила мне форменный террор и шантаж одним лишь своим милым обиженным на вселенскую несправедливость видом. И ведь не прикажешь уйти, пока мы с дампирами обсуждаем тут всякое, уже не столь важное. Что в итоге? В итоге, кое-что проверив, я показательно вздохнул и повторил свою речь про права, обязанности, путь самосовершенствования и сопутствующее лишение службы и для Акина. Ожидаемо, впустую. Ожидаемо, молчаливо уступил и кивнул ей насчет принятия ее в свиту, тоже завтра, как раз вместе с Валерией Гаспером и Лефей. Да, как позже оказалось, сборы Лефей затянулись, и она осталась ночевать в замке Пендрагонов. Бедный, бедный Сейрарк. Артур остался с сестрой, на всякий случай, пока он не доверяет демонам в целом, и моим демонам в частности. Но никакие претензии никому озвучивать не стал, решив, как я позже узнаю, сначала разобраться в ситуации целиком, и попробовать найти, если не лазейку, то хотя бы для себя и сестры всю каверзную и неприглядную подноготную моих поступков, чтобы реагировать соответственно, если что-то найдет. В общем, настоящий английский чопорный джентльмен, как уже неоднократно упоминалось, все в рамках приличия, следуя негласным правилам и рыцарским кодексам, готов спорить даже без взгляда в будущее, если ему что-то таки не понравится, он точно вызовет меня на формальную дуэль, со ставкой в виде его жизни против свободы его сестренки Эллыны. Но я, конечно же, такого исхода не допущу. Да и просто он пока слишком сильно заблуждается о демонах и моих мотивах. Ну а позже, после всех этих выматывающих мозги и расслабляющих душу разговоров, после ужина и прочих регулярных дел, ко мне пришла Шури. Поздний вечер, там же нейрообраз со стороны. Да, отлично, ты замечательно работаешь пальцами, Шури. Глухо простонал от удовольствия молодой мужчина с блондинистой шевелюрой, слегка повернув голову на бок. Мы еще только начали, Райзер Куун, алое сердце. Томно прошептала, растягивая слова, старшая Химедзима, бесстыдно дохнув своим жарким дыханием куда-то в район шеи Феникса. Сейчас ты распробуешь наслаждение. Да, не скрывая довольства в голосе, согласился с женщиной Райзер. Такое наслаждение я готов получать от тебя хоть каждый вечер. Тонкие, нежные женские пальчики вновь силой прошлись по особо чувствительным местам дальнего потомка Феникса, в очередной раз вызвав у него одобрительный стон. Да, снова чувствую себя желанной. С нотками зарождающегося экстаза от одного лишь факта происходящего, озвучила свои мысли Шури. До сего момента, с начала процедур, бывшая девушка Амнёдзи пыталась подойти к делу по-разному. И подколки с откровенным флиртом, и заводящая ласка, и попытки доминирования над партнером различными способами, в частности были намеки на использование силы, и моменты эксплуатации мужских слабостей, автоматических реакций организма. До определенного порога Феникс подыгрывал такой игре, дабы по минимуму потакать и насытить садистские наклонности Шури, но в какие-то моменты останавливал данные ее действия, и неизменно ставил партнершу по процедурам на место. И в итоге Химедзиме это начало нравится, в смысле это хождение по грани, испытывание порога дозволенного, изучение реакции возможных новых слабостей. Это было не лучше, но и не хуже полного доминирования во время игр с ее мужем, а просто по-другому. Но тоже притягательно и заманчиво в плане перехода отношений с ее текущим работодателем на новый уровень. Чуть ниже. Да, вот так хорошо. Улыбнулся сквозь закрытые веки Райзер. Триумф все сильнее и сильнее начал разгораться в глазах перерожденной демоницы. Скоро она дожмет мужчину, и тогда ее коварная цель будет достигнута. По крайней мере, одна из очередная. Решив поднять ставки, женщина незаметно сделала одно бесстыдное оголяющее ее действие, пока Феникс не видит, и последний в определенный момент после этого ощутил своей кожей новое легкое и ненавязчивое ощущение от прикосновения чего-то мягкого и упругого, с двумя более твердыми и дразнящими точками воздействия. И в следующую же секунду Шури подняло в воздух телекинезом, а лежавший до этого на кушетке лицом вниз Райзер, со вздохом прервав пробный сеанс специального восточного массажа, перевернулся, и не глядя на Химедзиму и ее спелые оголенные прелести, схватил незаметно отброшенный ею халат и прикрыл ее, после чего встал, и неодобрительно качая головой, поставил женщину на ноги, убирая воздействие телекинезом. Зрителя Райзер отрезал от поучительного спектакля еще когда начал делать полный стоп происходящему. Повернувшись, наконец, лицом к Шури, бывший готовым начать обвинительный монолог, Райзер споткнулся о уже знакомый взгляд обиженного щеночка и в бессилии выдохнул. Садизм и манипуляторские замашки, как он понял, отнюдь не заканчивались в своем списке проявлений на применении жестокости и грубом доминировании, махинации с помощью таких вот обезоруживающих приемов среди них тоже имелись, что и было показательно продемонстрировано недовольной Химедзимой-старшей. «Зачем?» – просто спросил Райзер, после полуминуты молчания и переглядываний. «Арара, разве непонятно, зачем еще не старая девушка может давать подобные намеки?» – игриво спросила Шури, поведя плечиком, и не спеша как одеваться, так и отбрасывать от себя прижатый к голой груди халат. «Ты ведь знаешь, что я не такой демон», — неодобрительно заметил Феникс. «Игра — это одно, но я не стану принимать предложение подобного толка от замужней женщины, тем более, мужа которой я уважаю, ты», — заметно расстроилась Шури, почувствовав в словах ее господина непреклонную твердость. «Слишком правильный. Это делает тебя даже еще более желанной добычей в моих глазах. Добычей, для себя, или для Акина», — уточнил Райзер, уловив один из смысловых слоев произведенной проверки. Шури отвернула лицо. «Все понятно, можешь не говорить. Ничего тебе не понятно», — мило буркнула себе под нос Химедзима-старшая. «Однако Райзер услышал. Об остальных причинах твоих действий я и так догадываюсь. Это наличие наблюдателя от Акина я поначалу никак не мог понять, то ли обучение клановым секретам, то ли еще что. Скажи мне, Шури, почему ты так сильно желаешь сжечь все мосты с Баракиелем? Ты ведь не настолько без ума от меня, да и видишь скорее как привлекательного и многообещающего патрона для своей дочки. Если Акина и не суждено стать моей женой, так роль одной из самых любимых и желанных наложниц, наравне с Ясакой, в твоем понимании ее должна устроить. Так, все так, да, вздохнула, слегка болезненно, женщина, чтобы затем уже веселее продолжить. Одновременно и проверяла тебя, и пыталась показать Аки-чан, как нужно действовать, наряду с ее прошением в свиту. Ну а если бы ты таки соблазнился, я была бы не прочь отдаться своему любимому господину, алое сердце. Довольно откровенно, мне нравится, признался Райзер, мысленно все же сильно сомневаясь, что это правда. Уж скорее стоящая перед ним женщина могла бы раззадорить, а затем уговорить себя не сопротивляться ответным нападкам и логичному продолжению со стороны мужчины, непонятно с какой целью. Но, нельзя. И ты так и не ответила, почему ты стараешься найти формальный повод разорвать отношения с мужем. Я все еще люблю его, и давно уже простила за все причиненные нашей семье неудобства. Сев на кушетку и помолчав с минуту, в итоге сказала Шури, но, мы ведь теперь по разные стороны баррикад. Я, демоница, служу демону, а он один из лидеров падших, ваших прямых конкурентов в аду. Что будет, когда нас всех захлестнет новый виток противостояния? Я не хочу разрываться между двумя лагерями. Мое сердце, с Баракуном, но мой разум и материнские инстинкты, с тобой и Акина, что накрепко к тебе привязалось. Я чувствую, что должна определиться раз и навсегда. Вздор. Прерываю я ее размышления с неожиданно глубоким смыслом. Меня с Баракиелем, Азазелем и большинством владык демонов имеются отличные дружеские и деловые отношения. Обе наши библейские фракции держат вектор на мирное сосуществование, и лишь пара экстремистов что-то еще вякает в открытую. Если конкуренция когда-нибудь и перерастет обратно в горячую фазу войны, то я об этом узнаю заранее, и скажу тебе, дам предостаточно времени на раздумья и принятие решения. Правда, если такая глупость действительно произойдет, то нам с тобой придется волноваться в первую очередь не за дела сердечные, а за наше всеобщее выживание. Ведь еще одной крупной войны библейская мифология просто не переживет, остальные мифологии вмешаются и банально съедят нас. Но не забивай себе голову, я лично каждый день забочусь о том, чтобы такого в будущем не случилось. Хе, еще и такой понимающий, надежный. Эх, Райзер, ну почему ты не встретился мне лет 11 назад? Мечтательно причмокнула губами Шури, дразня мужчину. Ха-ха, нет-нет, я все же не буду красть тебя у Аки-чан. Надеюсь, ей будет по силам пробиться через эту твою, порядочность, алое сердце. Быстро запахнувшись в свой халат и ничуть не стесняясь взгляда мужчины, что на автомате скользнул в район ее обнаженной и волнительно подпрыгнувшей при резком движении груди, сделала Химедзима внезапный шаг к Райзеру, по-сестрински чмокнула того в щеку, и быстро выбежала из помещения, будто убеждая или оберегая саму себя от своих же необдуманных поступков, которые могла бы совершить, останься еще ненадолго. Феникс проводил восточную красавицу долгим взглядом, уставившись ей вслед даже после того, как та вышла и закрыла за собой дверь, и привычно подавил в себе мысли и стремления совершенно неблагопристойного характера. Что ни говори, а своими движениями, формами, манерой речи и поведения, своим эротичным шепотом и придыханием, Шури, даже не стараясь вовсю, успела его завести, так что в мыслях мужчины сейчас было найти ближайшую свободную женскую компанию, с кем-нибудь, кто ему уже знаком, чтобы затем приятно провести с ней остаток вечера и ночь. Однако мысли мыслями, а отработанный самоконтроль в итоге легко очистил голову от постороннего, и Райзер постепенно перетек в своих размышлениях на такие вот тараканы в разумах своих подчиненных. Что же, главное, чтобы все в итоге наладилось, а такие вот моменты, ерунда, потерплю. Следующий день, резиденция Райзера, обеденное время. Артур Пендрагон стоит рядом со мной и, откровенно говоря, обтекает от увиденного. Хотя будь у него не такой педантичный и всегда серьезный характер, и если бы ему было меньше лет, то он бы сейчас мог обтекать и отнюдь не метафорически. Хи-хикса, получай, злобный вампир. По-детски весело повизгивая от попаданий по себе, с переменным успехом пытаясь уклониться от часто прилетающих по ней надувных шаров с водой, заявил Райвиль, направляя дуло своей водяной винтовки человеческого производства на вроде как успешно притаившегося и желающего, чтобы от него отстали Гаспера. Ик, холодная, «Спасите!» — взвизгнул Влади, вылетая из казавшегося таким надежным укрытия, будучи застигнутым врасплох атакой с фланга. И в его лицо тут же прилетает максимально слабейший из возможных, едва не распадающийся сам по себе, гидроболу. «Попала, брат, я попала!» Радуясь, словно ребенок, прокричала также в итоге принявшая участие в данном мероприятии Лефей, с утра уже успевшая перезнакомиться со всеми бывающими тут разумными существами примерно ее возраста. Ее пока не трогали, еще не зная, чего от нее ожидать, но я таки заприметил одну девочку инугами с задорно торчащими собачьими ушками на макушке, дочку моих перерожденных йокаев, что сейчас примеривалась очередным надувным шариком в сторону младшенькой Пендрагон, так что сухой ей остается быть недолго. Из всех детей тут не было разве что Акина, Дакуна, ГМ, господин, задумчиво спросил Артур, словно примериваясь к новому для себя обращению, можно просто Райзер, ну или капитан, как ты будешь меня позж, неважно, как хочешь, так и называй. Умиляясь потешной детской водяной баталией всех против всех, едва не проговорился я этому педанту о будущем, о котором Артуру пока знать рано. Райзер, покладисто повторил Арт, пожалуйста, скажи мне, что это тренировка битвы на выживание в случае столкновения с экзорцистами, вооруженными святой водой, почему-то залитой в надувные шары. Неа, младшее поколение просто играется. Ухмыляясь его дернувшемуся глазу, разбил я надежды Артура. Что, ожидал, что наши дети 24 часа в сутки подрабатывают носильщиками мешков с серой вил, с помощью которых демоны постарше грешников типа там пытают в котлах на адском огне. Ха-ха, ну у тебя и лицо сейчас, мда, прости, что-то я действительно, мне надо привыкнуть к этому. Весело и беззаботно играющие демоны, дети демонов, ха-м, кажется, у человека начали трещать шаблонные стереотипы о жителях преисподней. Ну ладно, а кого или чего мы ждем для принятия Лефей в твои ряды, и что потом на сегодня-завтра планируется? Сразу бросишь меня на акцию устрашения, отправишь за чьей-то головой в мир людей, или, быть может, заставишь исполнять демонический контракт в обмен на чью-то душу. Ждем еще одного человека, он вступит вместе с Лефей и Акина. И кстати, он тебе знаком. Отвечаю по порядку, и продолжаю просвещать невежду. На сегодня вы размещаетесь, привыкайте, знакомитесь со всеми, а на завтра я тебя жду в качестве одного из своей свиты, на вечернем благотворительном балу, посвященном проблемам акклиматизации перерожденных демонов к реалиям и быту ада. Послезавтра мне будет нужна твоя помощь в руководстве ячейки гуманитарной помощи пострадавшим в последней случайной стычке людям Амнёдзи и Йокаем Востока Японии. Крак, продолжил громко трещать шаблон Пендрагона, беспощадно мною разрываемый на мелкие части. Пока все, а дальше разберемся. Тебе, Артур, еще как минимум предстоят тренировки по привыканию к новым скоростям и силе из-за вложенной в тебя фигуры. Договорить мне не дало живописное появление насупленной Куна, что, оказывается, тоже пришла сюда, видимо на наметившуюся между младшим поколением войнушку. Неумело высокомерный взгляд и дергающиеся в нетерпении лисьи ушки обещают прямо-таки море головомойки всем, кто начал без нее, а еще более многообещающим в ее руках выглядит тяжеленький такой брандспойт, насаженный на пожарный шланг, что уходит куда-то в сторону поместья. У нас же нет гидрантов, все ведь тушится магией. Где она его взяла и к чему подключила? Куна, девочка, до этого меня не замечавшая, дернула ушками наконец, увидела меня и выронила от неожиданности шланг, и с веселым визгом понеслась в мои распростертые для объятий руки. Папа. Папочка, и ты тут, не ожидала, видимо. Ловлю лисичку, кружу в воздухе, чтобы спустя десяток секунд смеха. Эх, коварный я демон, чтобы спустя десяток секунд поставить ее спиной к себе, и прижав одной ладонью защекотать другой. Ик, выдала юная особа пронзительный восклик, так что даже остальные дети слегка отвлеклись от своего занятия, всего на секунду, да, ай, ха-ха, пре, ха-ха, прекрати, ха, краем глаза замечаю, как у Арта дергаются уже оба глаза. Я, зло, наигравшись с дочкой, отпускаю ее к остальным детишкам, и напоследок обещаю сегодня побыть с ней и ее друзьями. Почему так поспешно? Ибо взгляд в будущее сегодня утром показал один ожидаемый момент. Господин, к вам гость. Согласно вашему указанию заранее, провели непосредственно к вам, вот, слегка замявшись над описанием ситуации, отчиталась подошедшая служанка. Да-да, давай, подзови его сюда. Улыбнулся я девушке, и встретившись с многообещающим взглядом человека, стоящего вдалеке на одной из пеших дорожек, ведущих в данный сад, махаю ему рукой. ЧТО, нет. Проследив за моим взглядом, повернулся в ту же сторону головой Артур, после чего едва слышно прошептал это свое неприятие действительностью. Но я услышал, там, вдалеке, ничуть не обращая внимания на водные битвы детишек, на суматошно носящихся служанок, и стоящих и наблюдающих за этим всем зрителей, стоял и сверлил Артура своим слегка обиженным взором, клинок хаоса Зигфрид. Искусственный человек, что недавно обрел долгожданного брата по убеждениям, став ему самоназванным заклятым соперником. Из всей бригады хаоса, и более конкретно, формирующейся и все более отпочковывающейся от нее фракции героев, скрытно вступивший примерно год назад Артур стал единственным, кто также маниакально следовал пути меча и самосовершенствования, как и сам Зиг. Так что, узнав вчера вечером о вступлении Пендрагона-младшего в мою свиту, Зигфрид, недолго думая, сразу после моего утреннего прогноза по снам, связался с Сейаргом и уточнил, в силе ли то самое предложение. «Терпи, боец, очень скоро он, как и ты, будет моим конем», — огорошил я напрягшегося Артура. «Ну и куда же без дружеской шпильки под конец? Надеюсь, вы станете неразлучными братьями-рыцарями и лучшими друзьями». Ха-ха, Арт застыл и так и не дернул ни единым мускулом лица, переваривая новость. Но я прямо так и слышал его внутреннее мысленное, с протяжным таким множественным эхом, горестное восклицание типа «нет, хе-хе, я, зло». 2 года спустя, резиденция Райзера Феникса, 6 лет до событий Ха. Комментарии от Райзера. 2 года? Серьезно, я не притрагивался к записям 2 года, впрочем, оглядываясь назад, там не особо и было о чем писать. Нет, конечно, многое произошло, но, по мелочам. Ну что ж, ладно, после небольшой паузы после этого комментария пойдут мои мысли на тот момент. Приятного чтения. Старик Суньюкун совсем нас не жалеет в последнее время. Еще один смертельный шрам, однако прогресс налицо. Я действительно становлюсь единым с копьем, как с продолжением тела. Прогрессу мешает то, что все мои копья я вынужден раз за разом менять одно за другим, выходят из строя и ломаются. Неудивительно, учитывая, что моими постоянными противниками являются Артур с его сильнейшим в мире святым мечом Калибурном, Зигфрид с его сильнейшим в мире проклятым мечом Грамом, и сам всепобеждающий Будда, прекрасный король обезьян, равный небу великий мудрец, Суньюкун из известнейшей на востоке легенды «Переполох в небесных чертогах», с его пусть и не сильнейшим в мире, но тоже более чем достойным боевым посохом Джингубан. На минуточку, Будды ничем не уступают богам в плане божественных неуязвимости и сил, а в плане физических показателей очень даже превосходит всяких там повелителей морей, ураганов, плодородия, мудрости и так далее. Только боги войны и разрушения от различных мифологий могут что-то противопоставить Суньюкуну. В общем, он противник уровня Кромкруаха, плюс к этому сверху мастерское владение Тауки, Синдзюцу, Ядзюцу и боевыми искусствами, которыми Кром не заморачивается. И посох Суня это все с честью выдерживает, и это все приходится выдерживать мне, моему телу и моему очередному копью. Неудивительно, что они у меня долго не живут, и я не могу перешагнуть этот предел, найти свое истинное продолжение. Пусть копья и делаются, по уверению моих производителей, идентичными, но руки все же чувствуют в процессе боя, после чудовищных нагрузок на инструмент, некую разницу, незамечаемую даже тонкими измерительными приборами. Но это ладно, уговорить короля обезьян, переставшего быть генералом армии Горы Меру и авангардом Индры, на обучение меня с ребятами и Ясакой, было не просто сложно, архисложно. И это несмотря на то, что он хороший знакомый моей кицуны. Скорее, отчасти, даже как раз из-за этого Укун считает, что женщинам не место в бою, и Ясакой он восхищается чисто из-за ее характера, внешности и прочих ее умений, уперто не признавая ее боевых качеств. К сожалению, он может себе это позволить, так как даже Ясака далека от того, чтобы заставить его показать всю его силу. Если бы я хотел обучения только себе лично, то, думается мне, смог бы расколоть данный крепкий орешек гораздо легче, но так нельзя, это было бы верхом эгоизма. 3 месяца я, засунув гордость далеко в одно труднодоступное место, куда не достигают даже лучи солнца, каждый день приходил к Укуну на порог с поклоном, и уходил лишь когда меня прогоняли его подчиненные. И таки смог переубедить это воплощение упертого барана в обличье низенького лохматого старичка. В итоге я, Сай, Арт и Зиг должны были пройти испытание, и лишь затем он нас станет обучать. Ясаке Укун испытание не назначал, но честно признался, что не знает, чему сможет ее научить, разве что пообещал дать ей достаточно тренировочных спаррингов, чтобы она сама пришла хоть к чему-нибудь. Ведь в почти всех областях Ядзюцу она таки была с ним либо наравне, либо превосходила, как и в Синдзюцу. А вот в плане использования Тауки, пусть Укун и превосходил мою Кицуны, но их виды как Йокаев очень сильно различались по своей природе, что осложняло обучение. Конечно, я с парнями тоже отличались от него во всем, но нам он пообещал поставить основы, что по его взглядам совсем никакие. Это он так скромно подразумевал, что сделает нас мастерами несмотря ни на что, и ни на какие различия. Ведь мы, действительно показали себя на испытании, и он увидел в нас большой потенциал. Моим испытанием был Юлонг, восточный нефритовый дракон, король драконов по рангу силы. Испытанием остальных было совместно победить двух агров, золоторогого и серебринорогого королей. Эти клички шли у них вместо отсутствующих имен. Сражающиеся вместе, два брата агра, с их отточенными умениями ближнего боя и пятью уникальными артефактами божественного уровня были как раз примерно равны по силам Юлонгу, или даже сильнее, если заранее не знать о читерных свойствах артефактов, но своих я таки предупредил. Бой, множественные бои были жаркими. Мне снова пришлось задействовать все, разве что Джаггернаут Драйв и прямое развоплощение с теми трюками из-за нейромантии, что я использовал на кроме, не использовал. В результате, ту самую легендарную плоскую гору мы за два дня драк с попеременным успехом постепенно коллективно разрушили почти до основания, вызвав неслабые толчки землетрясений по округе. Юлонг, как и другие драконы его ранга силы, мог бы долго драться даже и со смертельными ранами, но сдался до их получения. Он вообще оказался крайне ленив, несмотря на то, что то ли в шутку, то ли всерьез называл себя самым жизнерадостно активным из драконов. Сжечь он меня не мог, разорвать и съесть тоже, а я все же постепенно оставлял на нем одну рану за другой. Братьев Агров же мои фигуры забороли, в основном благодаря Калибурну с Грамом. Зиг, зэ зараза, даже умудрился один из божественных артефактов сломать в процессе. Называется, заставь дурака первому Люциферу молиться. Пришлось компенсировать. Но все это того стоило. Школа приемов, стойки, совмещенная с умениями и усилениями Тауки. Как глуп я был, думая, что это все чего-то стоит перед истинным продолжением. Я лишь вплотную подошел к нему, но уже сейчас не представляю, как все это время жил и сражался без этого понимания. В двух словах не описать, слишком сложно. Но если судить по сухому остатку, по нащипанные мною основы с той или иной школы, которые я пытался собрать в единую систему, все это теперь действительно стало единой системой, и даже более, стало естественным, словно дыхание, импровизация на инстинктах под неожиданную боевую ситуацию, да так, чтобы это не уступало полноценному приему, оттачивавшемуся тысячами повторений, пожалуйста. Ощущение не просто опасности, а еще и точное определение источника типа угрозы, вместе с правильностью своих собственных ответных на нее действий, легко, даже без предвидения о нейромантии, которая в этом вопросе то помогает, то мешает, комбинировать еще предстоит учиться, да, но никто и не говорил, что я буду способен за два года достичь вершин мастерства. Ребята стали по-настоящему сильны, уже сейчас они, даже не беря в расчет открытые превращением в демонов силы у Артура и Зигфрида, стали сильны как на момент времени событий Ха, и к тому времени обещают стать еще сильнее. Из-за фигур зла, в плане физических показателей, мои перерожденные мечники даже превзошли самих себя из возможного будущего. Артуру я настроил на треть ладьи, десятую часть слона и остальное коня, ему не хватало грубой силы и чуток резерва магии для общих фокусов вроде укрепления, но основная его ставка осталась как и была, на скорость. Плюс Арт учится пользоваться защитными артефактами. Фигуру Зигфрида настроил почти так же, но с еще большим уклоном на скорость, и чуть большим на магию, некоторые из его мечей достаточно прожорливые в этом плане. А грубой силой ему, как искусственному человеку, да с таким полезным для мечника святым механизмом, хватало и до этого. Кстати, по поводу механизма, и его плохой совместимости с Грамом. У Зигфрида, единственного из всей партии таких же клонов, как и он, с рождения имелся святой механизм драконьего типа двойной крит. Он отдаленно похож на мой усиливающий механизм тем, что в стандартном режиме усиливает силу атак носителя вдвое. Да-да, Драйк, я знаю, что ты и твой механизм у меня особенные, и не сомневаюсь в этом. На чем я остановился? Ах, да, кроме постоянного увеличения физической силы, двойной крит развился у Зига в редкий индивидуальный подвид из-за частоты использования, из-за чего при использовании своего СМ Зигфрид может отращивать дополнительную призрачную серую конечность, покрытую броней того же вида, что была и у меня изначально в крушителе баланса, пока не эволюционировала. Собственного КБ Зиг также достиг, еще до моего вмешательства, и в его режиме у нашего клинка хаоса отрастают еще три руки, доводя их общее количество, вместе с натуральными, до шести. Физическая сила также возрастает, не в геометрической прогрессии, но в 4 раза по сравнению с собой обычным, тоже неплохой результат. Поэтому-то ему и не столь нужна настройка на ладью, как Артуру. Так вот, плохая совместимость драконьего СМ с Грамом, все дело в том, что Грам, не просто проклятый, он еще и антидраконий меч. И над ним, в отличие от некоторых святых и просто зачарованных антидраконьих мечей, очень сложно, практически невозможно провести ритуал перенастройку на совместимость с хозяином, чтобы тот игнорировал драконовость владельца. Но это я также легко решил при помощи Валерии и ее умения избавлять от слабостей. Так что Зиг теперь может использовать свой самый сильный меч совсем без боязни отката. В плане техничности Зиг с Артуром вроде как достигли истинного продолжения, обогнав меня. Стоило им это море пота и крови, заодно и Валерия тренировалась в лечении. Хотелось бы сказать, что мне это стоило меньшего, с моей-то мгновенной регенерацией, но это было не так. Суню-кун почти сразу же с первого моего с ним тренировочного боя понял мои особенности и слабости, так же как и способы мне перешагнуть через себя, в том числе понял и про предвидение. Мини-образ со стороны, разговор с Суню-куном. Двое стоят друг напротив друга, посреди каменистой местности, изрытой следами от применения различных мощных техник и просто ударов в немалую силу. Первый, статный блондин в тренировочном кимоно, с воткнутым рядом с собой в землю копьем, и учащенным после проверочного столкновения дыханием, а также выжидательным взглядом, в котором легко прослеживается любопытство о вердикте своего нового учителя. Второй же выглядел необычно, рост совсем немногим больше метра, сутана и крупные нашейные бусы монаха, косматая бежевая шерсть обрамляет всю голову, исключая лишь некоторую часть лица, морщинистый лоб, нос, глаза с частью щек, и область между носом и верхней губой, все остальное заросло, волосы на макушке торчат неопрятными космами, а с подбородка вниз шерсть плавно переходит в окладистую, до ключиц пожилого Йокая и Будды, бороду, на лбу обруч, уходящие куда-то в спутанные волосы, а на глазах, нехарактерные для такого образа затемненные очки визор ультрасовременного дизайна, в одной руке, дымящаяся курительная трубка, в то время как другая спокойно сжимает приложенный к плечу боевой посох. «Вижу, в чем твоя проблема, юнец?» Абсолютно без каких-либо озорных ноток в спокойном голосе, опровергая этим свою полученную в молодости славу трикстера и олицетворение головной боли всего китайского пантеона, задумчиво сказал король обезьян, и выпустил изо рта очередное колечко табачного дыма. «Ты никогда в своей жизни полноценно не чувствовал себя на грани». И это было так. Даже с Кромкруахом и Сусанаа, Райзер Феникс толком и не рисковал ничем, будучи неспособным контролировать ситуацию в случае с японским богом, но полностью какое-то время доминируя над ним, а в случае со злым драконом и полностью уже находясь у руля ситуации. «Без этого тебе не дорасти до полноценного мастерства», продолжил Укун. «Не знаю, что позволяет тебе так точно предвидеть удары, но эта способность, как и твоя регенерация, сильно убирают у тебя мотивацию, стимул и решимость поставить свою жизнь на кон, чтобы все зависело от правильности удара, уклонения и правильного использования собственных сил в целом». Конец мини-образа. Так что как я в свое время гонял Вали, требуя от него опустошить резерв, так и эта старая обезьяна требовала от меня полностью опустить ради избавления от регенерации, и лишь затем била вдоль и поперек с особым садизмом. Или заставляла это же делать Артура и Зигфрида, реже Сайрарга. Регенерация из-за нулевой демонической энергии была практически никакой, а постоянно находиться в предвидении нельзя, поэтому я и вынужден был вырасти из своей скорлупы некачественного понимания боя, и вырос, приобретя при этом, правда, ни один и не два полноценных шрама к тому, что был оставлен Сусанаа. Магия могла бы их все полностью свести, не говоря уже об Валире с ее Граалем, но я решил оставить, как память. А дальше? Дальше осталось лишь приобрести оружие, способное выдержать мою силу, против силы моих сильнейших врагов, и стать с этим оружием единым. И это далеко не конец, потом будет уже следующий этап, но до него мне не дорасти в ближайший десяток, а то и сотню лет. Другие мои старые фигуры, пусть и не в бешеном темпе, но тоже стали чуть сильнее, без качественных скачков. А вот остальные новые, да, там есть о чем поговорить, и говорить можно будет долго, но я все же буду относительно краток. Валери получила пешку, настроенную, естественно, почти полностью на слона, с небольшим усилением скоростных характеристик конем для улучшения реакции, и научилась сносно лечить. На ходу, на лету, находясь в нестандартных внешних средах, и даже отчасти в драке, активно улепетывая от противника в форме стаи летучих мышей, если ею заинтересовались, всерьез на эту добрую и жизнелюбивую девушку ни у кого из моих рука так и не поднялась даже в тренировочных боях, но от правдоподобных имитаций атак по ней Валерий уже исправно уходит. Форма стайки летучих мышей, кстати, по словам самой дампирши, довольно хороша в плане выживания против слишком сильного, но не подготовленного ко множественным мелким целям противника. Если выживет хотя бы парочка из мышей из всех тех сотен, в которые Валерий превращается, то спокойно выживет и она. Но даже если она и не успеет обратиться стаей и пропустит сильный удар, по уверениям самой обладательницы Грааля, хоть ей и будет больно, но отрегенерировать благодаря этому своему чудо-кубку Цепеш сможет едва ли не быстрее, чем даже я, с моей регенерацией фениксов. Учитывая то, что я видел в весьма вероятных альтернативных реальностях будущего, с благословленным Граалем Мариусом, когда тот восстанавливался в мгновение ока даже из состояния кучки праха, охотно верю, но доводить до проверки подобного не стану в любом случае. Также Валерия научилась основам западной, темной, рунической скандинавской магии. Светлая же и некоторая магия поддержки ей не даются совершенно, однако та же магия крови была изучена вдоль и поперек, если не все, то многое из этого раздела, что вообще было доступно в Граузауберер. И магия эта, должен признать, довольно разносторонняя. Гаспер, его прогресс не столь поражает, однако ему сейчас только 10 лет, не стоит забывать про тонкие магические тела, которые еще с пяток лет не будут давать ему использовать даже уже раскрытый потенциал на полную. Но потенциал этот все равно поражает, как на него ни смотри. Жаль, у меня нет, на роль учителя Гасперу, знакомых, которые манипулируют тьмой на должном уровне, или имеют над ней инстинктивный контроль благодаря врожденным талантам, или святому механизму. Но этот вопрос я тоже планирую решить со временем. Наш дампир, кстати, тоже получил пешку, настроенную пока что довольно разносторонне, с небольшим уклоном в защиту и магическую силу. Слишком уж пока что Влади хрупок и слаб физически даже по меркам взрослого тренированного человека, несмотря на все тренировки. Но какие его годы, стаи летучих мышей он тоже уже умеет обращаться, как и останавливать время, и останавливать выборочно только определенного разумного, увы, обладающих хотя бы в два раза большим запасом энергии, чем у него самого, Гаспер заморозить пока не способен. Обоих моих дампиров я изредка подкармливаю собственной свежей кровью, являющейся для них из-за моей драконовости убойнейшим коктейлем-катализатором недолговременного роста способностей, небольшая часть из которого остается с ними навсегда. Часто так делать нельзя, могут развить в себе зависимость, но и вообще полностью упускать такую возможность усилиться, тоже непрактично. А еще они оба почему-то ужасно смущаются такого жеста, будто я предлагаю паре дампиров ненацеженный бокал моей крови выпить, а нечто гораздо более интимное. Особо смущается Гаспер, и я даже не желаю спрашивать, почему, только уточнил у Валерии, является ли это в рамках приличия в их вампирском обществе с их особыми заморочками, на что она уверенно кивнула, а значит, дело не в этом.